Падение. На орбите было оживленно. Проносились челноки, экспрессы и личные шаттлы. Грузовые фуры цепляли кузовами алые точки буйков. Сверху по одной трассе, снизу по другой и в другом направлении. Сбоку по третьей. В промежутках переваливался оранжевый уборщик, цеплял плавающий мусор клешней и голодно заталкивал себе в брюхо. Теснее всего было на отрезке 5-4. На снижении космопорту 4 скопилась настоящая пробка. Корабли притиснулись друг к другу и безмолвно покачивались в такт, как на морской волне. Луций закинул ноги на приборную панель и куснул сандвич. Проследил взглядом за уборщиком. Он как-то вел дело о серийном убийце на нижних уровнях. Выслеживал месяц, никак не мог понять, каким образом тела оказывались в открытом космосе у станции Вейи. И только потом заметил дежуривший в том квадрате мусороуборщик. Апсы утверждали, что легионерам плевать. Главный аргумент их пропаганды. Да легион только и занимался номерами. Искал, спасал, сажал, вытаскивал полуживых из-под эстакад. Хуже всего было привести одного такого в больницу и уже на парковке. Что там, еще в пути. Знать, что тебе откажут. Что придется тащить его обратно в машину и оставить у ближайшего спуска в канализацию. Может, за это Луций не любил номеров. За бессилие, которое испытывал, когда их видел. Бессмысленность своих стараний, невозможность что-либо изменить. Какой-то Фалько попытался пролезть уровнем выше. Луций задрал нос челнока, мигнул проблесковым маячком, и Фалько отступил, вернулся на свое место в полосе. Луций затолкал в рот последний кусок сандвича и слизнул с пальца сладкий горчичный соус. Сложил обертку в аккуратный квадратик, сунул в щель мусоросборника на двери. Снова покосился на изображение с камер заднего вида. Теперь сзади все вели себя смирно, выстроились хромированной полосой. В боковых камерах тоже было чисто. Радар почему-то сбоил. Изображение на экране панели не пропадало, но точки кораблей то и дело исчезали. Словно над ними проводили большой ладонью. И снова. И еще раз. Что за черт? Луций попробовал перезагрузить, но это не помогло. Не везло ему с шаттлами, вечно доставались старые посудины. Лишь бы система не отключилась при посадке. Он проплыл мимо модуля орбитальной станции СОЛ. Экраны боковых камер показали край пустого стыковочного узла. Чтобы разглядеть станцию целиком, требовалось отлететь от Земли на приличное расстояние. Луций помнил, как она выглядела со стороны. Три кольца со шлюзами на внешних сторонах, соединенные жилой осью. На Соле останавливались инопланетные, не приученные к земной гравитации. Летучая помойка на орбите, хуже нижних уровней четвертой Курии. Под станцией зиял космос. Мигали звезды, другие станции и корабли. Яркие точки, будто черную простыню иглой прокололи. Ближе к сектору первой Курии кораблей было больше, целая флотилия. Странное скопление, матово-черные челноки лепились друг к другу без габаритных огней. Просто висели на коррекционных двигателях, видимо, ожидая разрешения на посадку. Должно быть, не имперцы. В империи Луций таких машин не видел. Может, делегация откуда-нибудь? Он зевнул, почесал отросшую щетину. 24780, подтвердите готовность к посадке. Прошуршало из динамиков над лобовым стеклом, когда корабль подошел к зоне ускорения. Луций глянул на автопилот. Тот был в норме. Подтверждаю. «Начинайте снижение!» Луций развернул шлем, отдал команду, и корабль нырнул с трассы. Когда он вошел в жиденькую оставшуюся атмосферу Земли, Луций закрыл глаза. Яркий свет выбелил веки, климат-контроль задул сильнее, вытесняя жар. Беззвучный хлопок, перепад давления, и включился режим торможения. Ночная Курия перестала лететь навстречу с угрожающей скоростью. Нос прицелился на впереди идущий челнок. В голове крутились варианты того, что делать дальше. Что сказать Бритве при встрече? Как заставить ее говорить, довериться ему? Ее показания нужны всему управлению, особенно после событий недельной давности. Конечно, с этими показаниями она тоже отправится в Крио. Но, может, есть способ обойти заморозку? Луций уставился на ночные огни Курии, снова и снова перебирая устав и уголовный кодекс Римской империи. Должно же быть хоть что-то. Поблажка за выслугу лет, за сотрудничество, за особо ценную помощь в важном расследовании. Его оглушил дикий скрип. Некс взвыл высокими частотами, голову как дрелью просверлили. Луций заорал и принялся давить кнопки на ухе, все подряд. Голову наполнил жуткий треск, в ухе что-то хлопнуло, и по шее потекла теплая струйка крови. Системы челнока чихнули и отключились. Панели просто мигнули и умерли. В салоне потемнело. И все стихло. Двигатели, писк датчиков, шум кондиционера. Осталась тишина. И быстро приближающаяся земля. Мир за лобовым стеклом крутился, слился в желто-бурое пятно. Луций ударил по панели, провел ключ карты по считывателю. Глухо. Исправная система посоветовала бы ему катапультироваться. Но она не была исправна. Она мертво молчала. Уже стали видны верхушки небоскребов, светлые квадраты в шахматном порядке. Луций затянул ремни, наспех проверил, застегнут ли костюм, дернул рычаги эвакуации по обе стороны от себя. Купол кабины стрельнул в сторону, навалились шум и ветер. И Луция выдернула вместе с креслом. Ускорение размазало его по сиденью, кожа на щеках лопнула от перепада давления. Еще толчок. Кресло отцепилось и подбросило Луция в воздух. Раскрылся парашют. Луций не слышал хлопка, оглох еще в кабине. Стропы впились в плечи. Двигатели-доводчики не работали, и пришлось планировать на ветру. Мимо стальным дождем неслись другие корабли. Внизу, где они приземлялись, расцветали взрывы. Один осколок зацепил плечо, и Луций задохнулся от боли. Мир кружился, полосы на парашюте кружились, кружилась голова. И все стихло.